Глава 21. Майя нырнула вслед за охранником в гостевой дом. Очередные оскорбления принимала без бешеного биения сердца. Еще пара чужих невест, жен, и станет совсем толстокожей. За спиной слышался виск Али. «Шлюха! Не надейся, что так просто залезешь в постель к моему жениху. Я вернусь сюда и тебя уничтожу. Трофимов любит только меня. Перебесится и на коленях будет стоять, умоляя его простить». «Губа не треснет!» — прервал проклятие громкий возглас доведенного до бешенства мужчины. Майя слышала, как Клим тащил упирающуюся изменницу, выговаривая на ходу: «Живи с другом детства, а от меня отцепись. Совет вам с Кириллом и любовь. Сделать еще раз из меня лоха-рогоносца не удастся. Шевели ногами. Не вынуждай применить силу». Майя спряталась за деревянной преградой, но продолжала слышать голос Али, посылающий проклятие Климу, его продажной уродине, долбанному дому, в который она вложила душу, заводом и всему городу в целом. Майя не представляла ситуацию, при которой держалась бы за нелюбимого мужчину. Изменяет ему, но уходить не хочет. Не дай бог так унижаться. Она попросила оставить чемодан с сумкой в холле и пошла внутрь, знакомиться с домом, что станет прибежищем на ближайшее время. Три большие светлые комнаты, две из них – спальни. И просторная кухня, которой очень обрадовалась. Сможет готовить себе отдельно, а не сталкиваться с Трофимовым за столом на завтраках и ужинах. Боялась не его, а себя. Не хватало влюбиться по уши в бабника. Майя усмехнулась. Почему так тянет на мужчин из семьи, где растят дамских угодников и маньяков? Ядреная смесь, которая непременно взорвется. И тогда мать Ильи вспомнит унижение несостоявшейся снохи. Она не заметила, что закусила губу слишком сильно. Нежная кожа лопнула, одарив рот сладким вкусом железа и болью. «Черт!» Майя зашла в одну из спален. «Не хватало, чтоб на работе решили. Любовница директора добралась до моего лица». Из зеркала на нее смотрела грустная блондинка с чуть распухшей нежной губой. «Что за привычка мучить рот?» «Интересно, привычка заразна?» Она вздрогнула. Никогда не привыкнет к умению Клима возникать бесшумно в самое неподходящее время. Насмешливый голос мгновенно вызвал румянец на щеках. «Что?» Майя обернулась к двери. Клим стоял, опираясь спиной на косяк, в любимой позе, с руками, скрещенными на груди. «Привычка, спрашиваю, заразная?» Он склонил голову на бок. Наглая усмешка, словно не было минутой назад скандального выдворения многолетней любовницы. «Меня тоже тянет замучить в кровь твои губы». Она вздохнула. Вот и осталась в одиночестве. Нужно проверить замки, узнать, каким образом его обеспечить. Страха не было. Наоборот, хотелось дерзить. Майя фыркнула с гневом, уставившись на хозяина дома. «Если Аля еще не уехала, займись ее ртом». Клим пошел на попятную. Похоже, долго ему не дадут забыть о бывшей. «Не ершись!» Умей отличать подкол от шутки. Он выпрямился. Ухмылка превратилась в улыбку. «Я зашел позвать тебя на обед. Заодно познакомлю с обслугой». Стоило представить взгляды горничных в спину новой любовницы, что притащил хозяин. Она передернула плечами, борясь с подступившим холодом. Лимит выслушивания проклятий на сегодня исчерпан. Задумчиво провела пальцами по белой столешнице туалетного столика. «Хочу приготовить себе здесь, на кухне». Соскучилась по любимой еде. Клим понял по неестественно радостному лицу. Гостья лжет. Он поднял брови, задавая вопрос, над которым она не подумала. «Из чего? В доме давно никто не жил». Трофимов хмурился. Бесило, что Майя боялась не там и не тех. Он с раздражением перечислял причины обедать с ним. Холодильник пустой. На полках, кроме пыли, ничего не найдешь. Составь список, что нужно. Ребята привезут свежие продукты с рынка. Прямо сейчас Майя мечтала остаться в тишине. Переодеться и набрать маму. Созрела поговорить. А тут опять отвлекают. Она кивнула на чемодан. «Хочу разобрать вещи и переодеться. Если подойду через 20 минут, ничего не случится?» «Устроит, но не позже». Он оттолкнулся спиной от косяка, собираясь выйти. «Я успею сменить одежду. Но буду очень голоден и могу рычать. Не советую доводить до этого». Майя не удержалась от укола вслед. «Ты рычишь по любому поводу. Уже не пугает». Хмурый Клим, не отреагировав, вышел. Майя тут же защелкнула дверной замок. В гостиной оказалось уютно. Она скинула туфли, устраиваясь в широком мягком кресле с ногами. Разговор будет непростым и не коротким. «Мамочка, прости, что не отвечала. Ты сядь и только не нервничай». Попытка говорить беспечно не удалась. «Уже переживаю. Что случилось? Только давай в подробностях. Я почувствую, если ты врешь или не договариваешь». Майя рассказала все, начиная с ареста и до драки Алёши с Ильей на вокзале. Неприятные воспоминания вызвали слезы. Про бывшую невесту Клима умолчала. Не поймет принципиальная учительница, зачем дочь согласилась жить в доме такого мужчины. Ольга Васильевна молчала долгую минуту. «Значит, Федор приложил руку к тому, что ты оказалась за решеткой?» Майю удивило понебратское отношение к мэру от всегда корректной матери. «Да, и уволили не без его распоряжения». В животе образовался холодный узел. Остатки боли не давали говорить спокойно. Таня постаралась обезопасить свой брак. Он ради единственного ребенка наизнанку вывернется. Жить в городе не дадут теперь. Мэр не простит мне позора дочери. С каждым словом труднее удержаться от всхлипываний. «Думаешь, и Илью прикрывать не станет?» «Уже прикрывает, мама». Даже за драку, которую он начал при куче свидетелей, арестовали Алёшу, а не Илью. Изнасилуй подлец еще раз, и скорее меня обвинят в домогательстве. Она не смогла подавить судорожный вздох. Я очень боюсь его нападения. Поставил целью сделать послушной любовницей. Вся надежда на Клима. Не только. Голос Ольги Васильевны стал жестким. Почему сразу не рассказала правду? Не хотела, чтобы кинулась защищать меня. Думаешь, посмотрели бы, что ты лучший учитель года? Оказалась бы рядом со мной. В полиции и без работы. Плевать. Я не позволю тебя гнобить. Думаешь, не слышу в твоих словах слезы? Тихая интеллигентка только что не крыла матом. У меня жизнь испорчена. Решили и тебя опустить ниже плинтуса. Дай несколько часов на подумать. Попробую решить все миром. Откажется? Хорошо поставленный голос снова стал яростным. Пусть пеняет на себя. Устала бояться всего и молчать. Узнай у Клима, сможет он найти толкового смелого журналиста. Может, есть знакомые в Новосибирске? А еще лучше в Москве. Майя представила, как дрожат сейчас губы матери, и побледнело лицо. Уже пожалела, что начала разговор. Зачем? Я ничего не смогу доказать. Все улики подчищены. Только опозорят в очередной раз, да за клевету привлекут. Адвокат посоветовал встать на ноги в другом месте. Этим и буду заниматься. Среди иностранцев найду покровителя и поддержку. Кто я против мэра? Его дочь. Майя не понимала, правильно ли расслышала последнюю фразу. Что?